Глава третья. Ярмарка. Ярмарка открылась, как водится, с архиерейского служения в Спасо-Преображенском соборе. По окончании литургии крестный ход торжественно через бульвар и главный дом прошел к Макарьевской часовне, перед которой из кони стояли флачные башни. После молебна в присутствии губернатора, предводителя дворянства, городского головы, председателя ярмарочного комитета и прочего начальства помельче, ярмарочные флаги окропили святую водою и подняли. Толпа в несколько тысяч человек заревела, множество глаз было устремлено на флаги. Как развернуться, так и пойдет ярмарка. В чью сторону потянутся полотнища, тем купцам будет хороший торг. Примета эта старинная и верная. В 72-м году флаги дружно скосились на пески, и точно выгорела вся сибирская пристань с миллионными залежами товаров, стоящие в противоположной пескам стороне. Полотнище развернуло на этот раз на Кунавина. Раздался довольный гомон одних и разочарованное нытье других, и народ потихоньку разошелся. Пристав Львов рыскнул грозным взглядом на квартальных, те на своих помощников, и полицейские степенно принялись обходить каждый свой квартал. Первый день работы ярмарки, 15 июля, самый тихий, торговля еще 10 дней будет еле теплиться. Приказчики не спеша подвозят с пристани товар, раскладывают в лавках, лениво переругиваются. Хозяева или их представители с доверенностью появятся к 25 июля, ко дню святого Макария Желтоводского, когда будет второй крестный ход за благополучной ярмарки окончания. Вот тогда и начнется настоящая торговля. В иные дни на площади в 384 десятины сходится одновременно до 300 тысяч человек. 25 августа флаги спустят, ярмарку закроют, но торговля будет еще вестись до 10 сентября, когда уезжают все правительственные учреждения и запираются все лавки. В многолюдном бутафорском городе остаются лишь караульщики да свиньи, которых гордеевские обыватели выпускают для съедания огромных гор, накопленных за ярмарку объедков. Алексей встал между флачных башен, приосанился и окинул взглядом величественную картину самого большого в мире торга. Здесь иному читателю впору остановиться и пролистнуть, не глядя последующие четыре страницы. Не всех заинтересует детальное описание ярмарки, а кому-то оно покажется затянутым. Но очень уж нам хотелось расписать те декорации, на фоне которых будут разворачиваться последующие события. Ну что за спектакль без декораций? И еще великая ярмарка ушла, исчезла, как Атлантида. Помянем ее хотя бы слабым нашим пером. Так что, читатель, решай сам. У Теофиля Готье попалась ему вчера странная фраза о том, что для описания нижегородской ярмарки в цвете хватило бы лишь охры, жженой сиены, кассельской земли и битума. Слова эти были Лыкову незнакомы, но вызывали недоумение. Неужели для рассказа о таком величественном зрелище легкомысленному французу хватило бы четырех красок? Воистину нация верхоглядов и самодовольных дилетантов. Русскому оку тут было чем вдохновиться. Алексей оглянулся. Позади него, отделенные затоном, находились знаменитые пески. Большой остров на Оке, также входящий в ярмарочную территорию, соединенный с ней двумя мостами. На песках продается в железном сибирском ряду уральское железо в больших оборотах. Торговля железом одна из важнейших на ярмарке и определяет цену на него по всей России. Огромные партии металла сгружают здесь с судов, взвешивают и по конно-железной дороге отвозят на московский вокзал. Выше по Оке также весьма примечательные рыбные ряды. Здесь не продохнуть от запаха рыбы, а остров с обеих сторон уставлен коломенками. Берут до 20 тысяч пудов груза, и гигантскими баржами, в которые грузят по 120 тысяч пудов. Здесь же, на песках, длинные шорные ряды, затем овсяные и кашемные, а также мучной, мясной, зеленый и сычужный ряды. Еще остров знаменит холодными кузницами, где из привезенного железа и жести выделывают ведра, заслонки, вьюшки и прочий подобный товар. Славятся пески и русскими харчевнями, в которых угощают почти исключительно пельменями. Лучшее из них – заведение Абилекова, которое спорит по качеству кухни с самим Никитой Егоровым, наипервейшим на ярмарке ресторатором. Вверх по обоим берегам Оки и в Затоне тесно сгрудились суда, облепили густо Петербургскую, Гребневскую, Молитовскую и Финляндскую пристани, составив огромный город на воде. Еще больше по размеру город за Стрелкой, вверх по правому берегу Волги, где раскинулась на две версты никогда не отдыхающая Сибирская пристань. Справа от Лыкова виднелась вдаль красная громада собора Александра Невского. Собор уже построен и покрыт белой жестью. 3 года ведутся отделочные работы и росписи, и еще столько же, говорят, пройдут. Повсюду вокруг и сзади собора тоже ряды. Лошкарный, колокольный, проволочный. Здесь царствуют исключительно жители нижегородского села Безводное. Громадные корпуса, наполненные сырейным товаром, то есть сырыми кожами, торговля которыми одна из важнейших на ярмарке, и выделанными кожами, по большей части из города Богородска. Здесь же площадь, где закупают свой товар афени. Еще правее, у самой оконечности Стрелки, где Ока сливается с Волгой, 2 озера – Баранцево и Круглое, которое вовсе не круглое. А у самой кромки воды пароходные конторы Гусева, Бородина, Тарышкина, фон Мекка и других. Не доходя до собора, упирается в берег Оки самый длинный в России плашкоутный мост, по которому Алексей по утрам ходит на службу. Мост ежегодно наводится заново. Длина его 802 метра, ширина 15 метров. Ночью середина моста раздвигается для пропуска судов. Справа от моста ряды Железно-Ярославский, Железно-Нижегородский, Стеклянный, Варежный, Рукавичный, Валеночный и Щепной. Как бы продолжением от моста идет на север Нижегородская улица, в середине которой знаменитый ярмарочный театр, так называемый «Большой». Малый находится возле мечети, и трактир Ермолова, высший шик для купечества средней руки. По обеим сторонам улицы ряды справа напиточные, 8 больших корпусов, насквозь пропавших кизлярской водкой. Слева старый москотельный, бакалейный, хомутные. Между Нижегородской улицей и главным домом тоже ряды. Иконный, табачный, тулупный и бакалейный. А также длинная мебельно-сундучно-подносная линия. Корпуса все добротные, из красного кирпича. После того, как в 1874 году правительство стало передавать ярмарочные помещения купцам из аренды в собственность, очень оживилось каменное строительство. Еще выше, если идти от театра к Мещерскому озеру, башкирские и экипажные ряды, снова сырейные, и мечеть. Здесь начинается азиатская часть. Огромный караван-сарай забит персами, армянами, бухарцами, хивинцами, коканцами, ташкентцами, а также разными мелкими кавказскими народами. Торговля идет персидским и закавказским товаром. Рис, изюм, сабза, миндаль, фисташки, орехи – а кроме того хлопок, кашемировые шали, каракуль, волчьи, лисьи и куньи шкуры, шелк-сырец и шелковые ткани, оленьи рог, багдадские шерстяные платки, москотельный товар, индиго, морена, канцелярское семя, чернильные орешки, Это наросты на листьях дуба, содержащие дубильные вещества, использовались для приготовления чернил. Торгуют персидскими коврами и в лавках вокруг мечети, да еще по всей ярмарке расхаживают персы в высоких мерлушковых шапках и с коврами на плечах. Здесь же множество татарских харчевен, постоялые дворы, азиатские бани с самым гнусным развратом, куда полиция не ходит. В караван-сарае временные ярмарочные гаремы. На севере азиатской части, по берегам Мещерского озера и Малого канала, знаменитые макарьевские кухни, где готовят для мелкого купечества, приказчиков и прочих сидельцев. По всей ярмарке снуют веселые разбитные бабенки с утками на коромыслах. В лавках разводить огонь запрещено, даже чаю не попьешь. Вот вся невзыскательная братья и кормится из этих сутков за 15-20 рублей в месяц. За Малым каналом, на своего рода острове, знаменитая самокатная площадь. Это самое шумное место на ярмарке, где в разгар торга постоянно толкается простой народ. Снуют продавцы квасу, сбитня и пирогов с печенкой. Гремят турецкие барабаны, визжат расстроенные скрипки, хрипят флейты, кричат балаганные зазывалы. Собственно, самокаты представляют собой двухэтажные дощатые сооружения, где внутри второго этажа середина зала вращается, уставленная скамьями, деревянными конями и каретами. На конях едут подростки, в каретах подгулявшие мещане и купчики со своими пассиями, а на скамьях шпалерами проститутки, сплошь красивые молодые девушки в платках и ярких платьях на любой вкус. Тут же в зале подобие театральных подмостков, где разыгрываются народные пьесы. «Влас Лоботряс», «Взятие Шамиля», «Атаман Гроза», ну и тому подобные шедевры. В углу стойка с бутылками всех мастей. За стойкой раже-бородатый детина, самой зверской физиономией хозяин заведения. По зале расхаживает охрана, 3-4 обезьяноподобных громилы, которые выкидывают наиболее буйных пьяных прямо со второго этажа на песчаный двор. Возле самокатов трактиры с номерами, окружающими своеобразные галереи, собственно, питейные заведения. Такое соседство строжайше запрещено законом. Но полиции на самокатной площади не бывает, поэтому в номерах идет скоротечный разврат, причем желающие уединиться стоят в очередь, перешучиваясь. Клиенты побогаче занимают отдельные номера в самих трактирах, где к их услугам уже не дешевые девки с самокатов, а орфистки, каскадные певицы и специальный трактирный персонал. Все девушки не старше 19-20 лет и очень красивые. Здесь разврат отъявленный, без каких-либо рамок и приличий, на любой вкус, включая самый извращенный. Наиболее знаменит трактир Кузнецова, что возле канала. Трактир держит персы-душители во главе со зловещим Алибером. По ночам они охраняют самую крупную на ярмарке мельницу, тайный горный дом, беря за это комиссию. В номерах Кузнецова каждый сезон исчезает бесследно несколько богатых купцов. Говорят, у него на службе состоит особый фармацевт, составляющий одурманивающие смеси, лишающие человека сознания, а то и жизни. Между самокатами и трактирами разбросаны другие заведения. Механический театр, показывающий сценку шествия папы Пия IX, балаган с прекрасной альбиноской и двумя карликами, кабинет восковых фигур, зверинец Крейцберга, стереоскопическая галерея Патюэля, какая-то циклограмма, выставка профессоров итальянской живописи с эротическими рисунками, планета счастья с механической пушкой, фотографические кабинеты, бородатые женщины, комедианские балаганы, факиры прямо из Индии, тибетские целители, возвращающие мужскую силу всего за один сеанс и прочие чудеса. Если же перейти от самокатов через обводный Бетанкуровский канал, то окажешься в гостином дворе, в центре старой ярмарки, застроенной еще самим Монфераном. Этот центр и разворачивался сейчас перед Лыковым. Прямо перед ним, между флачными башнями, возвышалась Макарьевская часовня, в которой на время ярмарки помещается старинная чудотворная икона Макария Желтоводского, список 1620 года с оригинала, хранящегося в Унжинском монастыре. Позади часовни — главная площадь, образованная 8 двухэтажными угловыми корпусами. В корпусах расположены ряды — часовой, меняльный, оружейный, зеркальный, шляпный московский, фруктовые, бумажный, овощные большой и малый. Все корпуса опоясаны крытыми галереями с чугунными колоннами. Запирает главную площадь 125 на 30 сажений, это 266 на 64 метра. Главный дом, продолженный с двух сторон флигелями. Перед ним один из двух ярмарочных фонтанов. На верхнем этаже дома помещаются начальник губернии и комендант ярмарки. Под ними канцелярия губернатора, клуб и ресторация. В цоколе расположены самые шикарные магазины, косметические и галантерейные, торгующие екатеринбургскими изделиями из камней и шелковыми тканями, а также коврами. В центральном зале на деревянной эстраде играет по вечерам военный духовой оркестр. С 6 до 10 часов вечера по зале гуляет публика, делает покупки, слушает музыку, знакомится. К 11 почти все стихает. На подъезде, выходящем на юг, к Оке, биржа извозчиков, тут главный въезд в город. На противоположной стороне главного дома знаменитая кондитерская Мишеля, которой столько же лет, сколько и ярмарки. В левом западном флигеле ярмарочная контора, почтовое отделение и гаупвахта. В правом восточном полиция, аптека, биржевой зал, контора банка и часть пожарной команды. Если выйти из главного дома на север, куда извозчиков не пускают, окажешься на бойком месте. Справа открытое летнее кафе, единственное место на ярмарке, кроме ресторации, где можно курить. Оно всегда забито чиновниками из главного дома и евреями-маклерами, ищущими гешефта. Перед бульваром толкаются люди с факсой и свечами, мальчишки с газетами, татары с мылом, продавцы пряников и квасу, кокотки, приезжие помещики с женами и дочками, спокойные англичане, развязные румыны и неизбежные персы с коврами. От главного дома идет на север бульвар, упирающийся в Спасо-Преображенский собор, также обязанный своей красотой Монферану. Справа и слева, по обеим сторонам бульвара, знаменитый гостиный двор. 48 корпусов, расположенных в 12 линий, по 4 корпуса в каждой. В одном корпусе 42 лавки, внизу купцы торгуют, а наверху живут. Лавки открываются уже в 6 часов утра, ряды имеют свои исторически сложившиеся названия. Слева – галантерейный, серебряный, книжный, фарфоровый и хрустальный. Пушные, шляпный, нижегородский, астраханский и ярославский, армянские ряды – это все и есть Лыковский квартал. Справа – суконные, суровские, чулочные, панские, розничный и гуртовый. Игольный ярославский и московский, шуйский бухарский, лоскутный и кафтанные ряды. Здесь тон задают московские и ивановско-вознесенские мануфактуристы, самые богатые и влиятельные люди на ярмарке. Наибольшие обороты делаются в этих рядах, а купленные здесь товары расходятся от североамериканских Соединенных Штатов, ежегодно закупают ровно 1 000 000 аршинов холста ручной выделки, и до Китая, куда, правда, охотнее всего возят российскую звонкую монету. Корпуса разделены 11 линиями с юга на север и 3 улицами с востока на запад. Улицы имеют 6 сажений ширины, это 13 метров, а бульвар — 32 метра. На бульваре стоят помповые колодези. В конце бульвара, перед собором, живописно расположились 4 корпуса китайских рядов с крышами под пагоды и китайскими болванами на фронтонах. Здесь раньше была через кяхту большая чайная торговля. С появлением кантонского чая она уменьшилась, и опустевшие было лавки тут же заняли всесильные мануфактуристы. Все это пространство огромной дугой огибает обводный канал с 4 проезжими мостами и 2 пешеходными. Справа за каналом мечеть, она и объединяет азиатский квартал. Слева армянская церковь. Там же слева, в сторону Кунавина и железнодорожного вокзала, последние ряды. Ваточный, пушной, мурашкинский, меховой и васильевский, пестрорядинный. Между ними и церковью лучшая на ярмарке ресторация Никиты Егорова. Ниже постоялые дворы, кухня и казачий двор, где стоят ежегодно вызываемые на ярмарку оренбургские казаки. Вот и вся ярмарка. Алексей обошел несколько раз свой квартал, заглянул к соседям, рассказал Нечипорукову анекдот о князе Меньшикове. Все было тихо, почти ничего не говорило об открытии знаменитого торга. Приказчики раскладывали товар в лавках, широкоплечие татары в белых войлочных шляпах затаскивали тюки с телег вовнутрь. Татары, весьма уважаемые купечеством за честность и трудолюбие, обслуживали все лавки на ярмарке. Русские работали только грузчиками на Сибирской пристани. Бойко шла первая торговля лишь в модных лавках. Нижегородцы приехали с горы. Да у мебельщиков и посудников. Многочисленные ярмарочные трактиры запасались стульями, столами да тарелками, что побьют потом пьяные купцы. От скуки Алексей зашел к Гамелю. Тот как раз проводил до дверей барыню в белой шляпке с плюмажем. По выражению лица ювелира, Лыков понял, что барыня ничего не купила. «О, Алексей Николаевич!» — обрадовался Гамель гостю. «Мы с Марком только что вас вспоминали. У Никиты говорили, мертвое тело нашли». И ювелир ловко вытащил из рукава и положил на прилавок перед Алексеем 10-рублевую ассигнацию. «Нашли». Так же ловко смахнул ее в карман Лыков. «Но опознать пока не можем. По виду купец. Левая нога короче правой, но каблуки выровнены, значит, он не хромал. Усы и борода небольшие, на вид 45 лет, ростом с меня. Зубы белые, не курил, возможно, старовер». Тут вдруг Лыков увидел, как Гамель с Марком осторожно переглянулись. «Ге, надо запомнить. Фотографию обещали завтра, как получу, зайду, покажу», — закончил Алексей и спросил небрежно. «Не ваш клиент, Абрам Моисеевич?» «Какие у нас клиенты? Торговля еще не началась», — в тон ему ответил ювелир. Но Алексей в зеркало увидел, как стоящий у него за спиной каланча перекрестился и беззвучно прошептал молитву. Вышел Лыков от Гомеля сильно задумчивый и направился в часть искать Сдобного. Нашел его на съезжей, где тот тряс какого-то золотородца из первого урожая. Иван Иванович сказал Алексею, что сыском они займутся завтра, а сейчас надо идти следить за порядком, и тот послушно вернулся в свой квартал. День завершился обыденно.